Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто следует за радиотеатром фантазий программы «Серебряные нити» ниже и ниже в бездну ада. И, как мне кажется, здесь начинают происходить удивительные вещи. Чем ближе к замерзшему Люциферу спускаются Данте и Вергилий, тем больше проблесков и надежды, пусть спрятанных где-то глубоко в тексте, появляется перед нами. Но перед тем, как в первый круг гиены явился тот, кто стольких в небо взял, которые удито были пленны, так мощно дрогнул пасмурный провал, что я подумал, мир любовь объяла, которая, как некто полагал, его и прежде в хаос обращала. Тогда и этот рушился утес, и ни одна кое-где скала упала. Данте пользуется евангельской легендой о землетрясении в миг смерти Христа и дает полную картину обвалов, которые происходили в аду. Преисподняя содрогнулась, поясняет своему спутнику Вергилий, незадолго до того, как в первый круг гиены, то есть в лимб, во все те круги, которые лежали до стен Дита, явился Христос, тот, кто стольких в небо взял. Но ведь они находились в плену у Дита, то есть у Люцифера. В аду происходят обвалы, но одновременно в стихе Данте мир был объят любовью, которая, как загадочно говорит поэт, раньше обращала этот мир в хаос. Почему вдруг на пороге круга злобы перед страшным видением кровавой реки Данте вспоминает о душах, которые избежали плена в лимбе? Зачем вспоминает о любви как о творении мира? Ведь некто, которого он называет, это, вне всякого сомнения, Эмпедокл, который учил, что мир возник из злобы, из раздора стихий между собою, и он периодически обращается в хаос, когда любовь подобных частиц к подобным снова устремляет их друг к другу, и они аннигилируют. Нет, этого слова не было у Эмпедокла. Но мир исчезал в его представлениях именно так. Так мощно дрогнул пасмурный провал, что я подумал, мир любовь объяла, которая, как некто полагал, его и прежде в хаос обращала. Любовь, обращающая в хаос, зло творящее мир, аннигиляция частиц. Это разговор о неизвестном Данте, но очень хорошо знакомым нам понятием. Похоже, Данте здесь говорит об энергии жизни. Ведь злоба – это энергия человеческой жизни, которая лишь только совершила трагическую ошибку. Свободная воля не смогла сделать правильный выбор. Энергия была направлена не туда, не на созидание, а на разрушение. как любовь Эмпедокла, которая становится залогом гибели, а не созидания. И вот перед нами... Но посмотри, вот, окаймив откос, течет поток кровавый, сожигая тех, кто насилие ближнему нанес. О, гнев безумный, о, корысть слепая, вы мучите наш краткий век земной и в вечности томите, истязая. Этот поток называется флегетон, и он образует первый пояс седьмого круга. Это горячий поток крови, в котором варятся насильники. Есть одно условие. Все становится для грешников, которые варятся во флегетоне, и еще хуже, если они пытаются поднять голову, высунуться, выпрыгнуть из этого текущего потока. За этим строго следят кентавры, которые являются сторожами этого первого пояса. Меж ним и кручей мчались друг за другом кентавры, как бывало на земле, гоняя зверя, мчались вольным лугом. Все стали, нас приметив на скале, а трое подскакали ближе к краю, готовя лук и выбрав по стреле. Их толпы вдоль реки снуют облавой, стреляя в тех, кто по своим грехам всплывет не в меру из волны кровавой. Есть некий страшный посмертный урок в этом упражнении кентавров. Флегетон — река, состоящая из крови, сосуд. Эта кровь кипит, а кипящая кровь — это метафора жизненной энергии. Кровь скипает в жилах, говорим мы, про свой гнев. У него кровь пенится, или кровь с молоком, говорим мы про энергичного молодого человека. Человек должен научиться чувствовать, куда направлена кровь, энергия его жизни. Он не должен предавать этот поток, изменять направление, иначе зоркие стражи при жизни выпустят в такого человека свои стрелы боли. Но если человек не сможет их почувствовать, не сможет понять, чего от него хотели стрелы кентавров. Он будет обречен повторять свои попытки выпрыгнуть из потока снова и снова. Уже там, в аду реальном, в аду, где путешествуют Данте и Вергилий. Но из текста Данте можно ясно понять, что пребывание в этом потоке горячей крови менее страшно, чем попытка выпасть из него. Можем ли мы научиться чувствовать направление и смысл той энергии, того потока жизни, которая несет нас дальше и дальше? Можно ли избежать мучительной боли от раскаленных стрел, выпущенных нашими хранителями-кентаврами? Часто ли мы задумываемся об этом, об ощущении того потока, той реки, которая ведет нас в этой жизни, и предавать которую мы не должны? Иначе поток, как там на дне Дита, замерзнет и остановится. Впрочем, об этом еще слишком рано. Давайте попробуем научиться чувствовать поток. Нет, не кровавый поток фригетона, а поток жизни, из которого он может появиться. Ведь мы все хорошо знаем, как поток жизни вдруг может стать потоком муки. Не мы ли сами виноваты в этом? Виноваты в том, что пытаемся поступать вопреки тому, что чувствуем, поступать вопреки той энергии смысла, которая течет в наших жилах. Вдоль берега над алым кипятком вожатый нас повел без прикословий. Был страшен крик варившихся живьем. Я видел погрузившихся по брови. Кентавр сказал: «Здесь не один тиран, который жаждал золота и крови. Все, кто насильем осквернил свой сан. Здесь Александр и Дионисий лютый, Сицилии нанесший много ран». Thank you. И давайте попробуем научиться чувствовать поток жизни. Зажгите ваши свечи. Или они давно, уже с самого начала передачи, горят на ваших столах. Ну что ж, я рад, потому что тогда, вопреки видениям ада, где-то высоко над нами, эти редкие огоньки свечей, которые горят в отдельных домах, может быть, их немного по всей России, сливаются в единую тоненькую серебристую нить. И это значит, у нас появляется что-то общее. А вы уже, конечно, дышите свечой, вдыхаете ее тепло, не выдыхаете скопившуюся за день суету. Свеча согревает, защищает и оставляет нас с вами наедине с самим собой, наедине с нашими душами. Мы спокойно дышим свечой, и какое-то пространство, простор внутри наших душ вдруг становится светлым и спокойным, и сумрачные тени минотавров исчезают куда-то, проваливаются, не оставляя места для тревог и чувства вины. И в этом спокойном, золотисто-серебристом, светящемся пространстве души мы с вами вместе поднимаемся по дороге в горах. И где-то совсем рядом с этой нашей дорогой течет ручей. Слышите? Это он журчит. Вы идете по своей дороге жизни, медленно поднимаясь вверх. И некоторое время ручей сопровождает вас. Но вот смотрите, ручей и дорога начинают расходиться. Сойдите с дороги. Исследуйте вдоль ручья к его истоку. Это совсем небольшой родничок, где-то недалеко. Родничок прозрачной воды, выбивающейся из-под земли. Он совсем маленький. И вам ужасно хочется вообразить, что вы хрустальная капелька этого родника. Вот вы незаметно стекаете по склону и радостно соединяетесь с другими каплями. Становитесь ручейком, который сбегает вниз, сливается с другими ручейками. И превращается в широкий поток. Это удивительное чувство, которого нам так часто хочется. Вы одновременно сейчас разноцветная прозрачная капля и поток. Поток воды. Ни о чем не нужно думать, потому что, когда мы в потоке, мы точно знаем, куда нужно течь. Поплавайте немножко в потоке. Заметьте, как ваше течение замедляется там, где склон более пологий. И как снова ускоряется на крутых и высоких местах. Почувствуйте, что ощущает капля, когда на ее пути встречается камень. Или что вы чувствуете, когда большая рыба медленно проплывает в глубине вас. Теперь вы стали широкой рекой. И медленно-медленно движетесь мимо городов или деревень. Над вами, где-то сверху, люди, лодки, корабли. Поток немножко разный. Капли игриво, как ребенок. И где-то у какого-то корабля или в зоне отражения городской улицы ей хочется выпрыгнуть из потока и поиграть в солнечных лучах. Это так легко сделать, когда поток касается камней или днища кораблей, или причалов, которых так много у берега. Вам нужно сделать просто плюх и вылететь из потока. Что вы чувствуете, Как вам лучше, быть частицей, летящей в воздухе и стремительно высыхающей в лучах палящего солнца, почувствовать этот сладкий миг? Или вы хотите скорее-скорее пасть обратно и слиться с потоком? Если вы поднялись над ним, то вы можете увидеть, как по сторонам, на городских или сельских улицах, разыгрываются сценки из вашей жизни. Чаще всего это сценки тех случаев, когда вы потеряли чувство потока и совершили ошибки. Их так легко увидеть, потому что в вас, в летящей по воздуху капли, как в голограмме, отражается весь мир вокруг. Вы частица этого мира. Не забывайте об этом. Выскочите из потока. Попробуйте увидеть сцену, которая вам помешала. Плюхнитесь обратно в поток. Плывите вместе с ним. Вот вы уже вблизи океана. И другие соленые частицы смешиваются с вами. Вы вливаетесь в океан, становитесь его частью. И ваша чистая родниковая вода растворяется в воде соленой, проникает в ее частицы. И вот вы уже волна, которая вздымается и опадает, вздымается и опадает. Станьте той частичкой волны, которая накатывается на песок, бежит по нему все дальше, дальше, дальше, а затем застывает на мгновение и снова, шурша, отступает назад, сливается с океаном. Почувствуйте себя в глубине тайной, безмолвной и темной части океана. Вообразите себя частью цунами, огромной волны посередине океана. Будьте одной из капель, которая вздымается на гребень, срывается дуновением ветра, становится капелькой тумана, сливается с другими каплями. Вы облако, медленно плывущее над океаном, над берегом, над холмами, над высокими горами. Внутри вас раскатывается глухой удар, и вы становитесь частичкой грозового дождя, которая выпадает из облака. Вы плавно опускаетесь на гору, попадаете в почву, скользите между корней травы, становитесь частью родника. Вы бежите вниз по склону. Снова стали ручьем в том же самом месте, с которого начинали. свой путь. Вы бежите ручейком, а сверху, над вашим потоком, ваше собственное отражение. Человек опускает руки в ручей, берет вас и жадно пьет. И вы становитесь им. Миг вечного покоя на тропе. Если вы это чувствуете сейчас, как бы вы ни относились к смерти, задайте себе вопрос: кто я? Зачем я здесь? Откуда пришел? И куда уйду? Как вы это чувствуете сейчас? Спокойно и не боясь, задайте себе вопрос: может ли быть окончательной смерть? И послушайте себя, тихий голос, голос вашего Вергилия или вашей Беатричи, который, наверное, что-то скажет в ответ. За пядью пять спадал волноворот, и под конец он обжигал лишь ноги, и здесь мы реку пересекли вброд. Как до сих пор всю эту часть дороги, сказал кентавр, мелеет кипяток, так дальше снова под уклон от логи уходит дно и пучится поток. И полный круг смыкая, там, где стонет толпа тиранов, он опять глубок. Там под небесным гневом вою клонит и Атила, когда-то бич земли, и пир, и секст, там мука слезы гонит. Поток крови, вода, энергии жизни вовсе не заставляет нас совершать страшные злые поступки. Это мы каждый раз решаемся их совершить, и наша кровь варится вкрутую, но в ней есть энергия жизни, которая способна создать мир. Лишь бы научиться направлять эмоции в нужную сторону. Этому в божественной комедии будет учить Хирон, справедливейший из кентавров, воспитатель многих героев, в том числе Ахилла. Но ведь древнегреческий герой, которого воспитывал Хирон, варится где-то здесь. Он же виновник насилия. Значит, в чем-то он не смог услышать своего мудрого воспитателя. Тут он помчался вспять и скрылся где-то. Спокойной ночи. blir ringer i vann. Kanskje blir